Письмо 11. Про карьеризм. Человек с первого дня своего рождения развивается. Он устремлен в будущее. Он учится, научается ставить себе новые задачи, даже не понимая этого. И как быстро он овладевает своим положением в жизни. Уже и ложку умеет держать, и первые слова произносить. Потом отроком и юношей он тоже учится. И уже приходит время применять свои знания, достичь того, к чему стремился. Зрелость. Надо жить настоящим. Но разгон сохраняется, и вот вместо учения наступает для многих время овладения положением в жизни. Движение идет по инерции. Человек все время устремлен к будущему, а будущее уже не в реальных знаниях, не во владении мастерством, а в устройстве себя в выгодном положении. Содержание, подлинное содержание утрачено. В настоящее время не наступает, все еще остается пустая устремленность в будущее. Это и есть карьеризм. Внутреннее беспокойство, делающее человека несчастным лично и нестерпимым для окружающих.